типе чувствования. Описывая смерть Маяковского, квартиру, наполненную близкими людьми, сбежавшимися сюда, описывая рыдающего Кирсанова, плачущего Асеева, Пастернак поражается бесчувственному спокойствию его матери и старшей сестры Людмилы, даже не называя ее по имени. Его умиление вызывает младшая сестра, входящая в квартиру, как на сцену, с патетическими воплями. Это производит на него впечатление. Мне же кажется, что закаменевшая в горе мать и старшая сестра, возможно, ощущающие, что они находятся среди косвенных убийц, еще покойная Людмила Владимировна так это мне и говорила, производят более мрачное, тягостное впечатление. Свиридов познакомился с Людмилой Владимировной Маяковской в ту пору, когда он работал над патетической ораторией. Вероятно, первая их встреча произошла в Гурзуфе весной 1957 года, куда композитор приехал после болезни и провел там довольно продолжительное время в работе над ораторией. Но, возможно, здесь имеют место разные типы чувствования. Одни каменеют в горе, другие бьют себя в грудь, посыпая пеплом волосы. У одних народов принято нести свое горе с достоинством, не делать его общим достоянием, переживать его внутри себя. Другие громко плачут сами или нанимают плакальщиц, выражающих поддельное горе. Все это зависит от разного характера чувствований. В разговоре об ужасной смерти Есенина сказочная тема достигает кульминации, апогея. Тут уже не Иван-царевич, а Иван-дурак, идиот, не соображающий, не сознающий, что делает, накладывая на себя руки. Тогда как все творчество Есенина последних лет указывает на обратное. Думается, двойственное отношение Пастернака к Есенину высказалось здесь в полной мере. Здесь дышит ненависть, ничто другое. Ненависть человека, прожившего, в общем-то, благополучную жизнь подмосковного дачника. Разумеется, фраза не окончена. Таким образом, внешне справедливые, хотя и пристрастные, как он сам пишет заметки Пастернака, носят на себе отпечаток ожесточенной литературной борьбы и далеко не беспристрастны, о чем, впрочем, пишет и сам автор. Они не лишены желания творческого самоутверждения путем умаления и устранения с пути поэта, поэта, который в народном сознании занял место, несравнимое ни с кем из его, как пишет Пастернак, поколения, и стал рядом с Пушкиным, которого он считает своим главным литературным конкурентом, соперником. Именно здесь, через много лет после гибели Есенина, когда слава его... Фраза не окончена. Пастернак приветствовал известные слова Сталина о Маяковском, как о лучшем поэте эпохи, сознавая, что эта роль для него самого непосильна, да и неестественна. Амплуа его другое. Он никогда не выходил, да и не вышел за пределы внимания сливок советского общества, которые всегда имеются во всякое время, как и в любом другом обществе. Но он не возвысил своего голоса, да и никто не возвысил голоса против злых заметок Бухарина, статей Сосновского, да и других критиков подобного же толка, уничтожавших Есенина как поэта, и в конечном итоге изъявших его из русской литературы и вбивших в его могилу осиновый кол и поливших его прах зловонными нечистотами. Но, несмотря на всю их борьбу, привилегированного слоя русской поэзии, Есенин стал и продолжает оставаться народным поэтом. В несчастьях народных, на войне, в окопах, в тюрьмах, лагерях ни Пастернак, ни Цветаева, а Есенин сопровождал народ. Он прошел проверку в глубочайших испытаниях, которые суждены были народу. И в этих глубочайших испытаниях войны он вырос в истинно народного поэта. Разумеется, не все в его творчестве стало народным, но у Пастернака не стала народной ни одна строка. И не потому, что Есенин к этому специально стремился, а Пастернак сознательно избегал этого, а потому что одному это было дано, а другому не дано. И умаление Есенина под видом отдания ему должного — это месть ему за его народность, за его моцартианство. Это смерть Сальери Моцарту, та щепотка яду, которая подсыпана в его питье. О чувстве национального. Судьба коренной нации мало интересовала Пастернак. Она была ему глубоко чужда, и винить его за это не приходится, нельзя. Он был здесь, в сущности, чужой человек, хотя и умилялся простонародным, наблюдая его как подмосковный дачник, видя привилегированных людей пригородного полукрестьянского, полумещанского слоя. Смотрите стихотворение «На ранних поездах». Россию он воспринимал со своим психическим строением, особенностями души, не как нацию, не как народ, а как литературу, как искусство, как историю, как государство, опосредованно, книжно. Это роднило его с Маяковским, выросшим также в Грузии среди другого народа, обладающего другой психикой и другой историей. Именно этим объясняется глухота обоих к чистому русскому языку, обилие неправильностей, несообразностей, превращение высокого литературного языка в интеллигентский московско-арбатский жаргон, либо жаргон представителей еврейской диктатуры, которая называлась «диктатурой пролетариата». Пастернак был далек от крайностей Маяковского, прославления карательных органов и их руководителей, культа преследования и убийства, призывов к уничтожению русской культуры, разграблению русских церквей. Но по существу своему это были единомышленники, товарищи в литературном, поверхностном, ненародном. Оба они приняли как должное убийство Есенина. Ныне этот нерусский взгляд на русское, по виду умилительно симпатичный, но по существу чужой, поверхностный, книжный и враждебно настороженный, подозрительный, стал очень модным поветрием. Он обильно проник в литературу, размножившись у эпигонов разного возраста. Популяризацией его является проза Катаева, поэзия Вознесенского, Ахмадулиной и Евтушенко Гангнуса. По виду это как бы противоположное Авербаху Лебединскому, а по существу это мягкая, вкрадчивая, елейная, но такая же жестокая и враждебная, чуждая народу литература. И пробуждение национального сознания они боятся панически, боятся больше всего на свете. Они воспринимали исторические события книжно, от культуры, через исторические ассоциации, параллели, которые давали возможность легких поверхностных выводов. Это делало их слепыми и глухими к жизни. Первым из них прозрел и увидел катастрофичность своей ошибки Клюев, потому что он ближе всех был к жизни, к глубине ее. Вторым был Блок. Смотрите дневники, речь о Пушкине, Пушкинскому дому и так далее.